Что же касается до комаров, то я никогда и нигде во всю мою жизнь не встречал их в таком множестве, да еще в соединении с мушкарою, которую, по-моему, еще не сноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза. Причиной множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон. А как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог, и хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полог — единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. Отец воротился, когда уже стало темно. Он поймал еще двух очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался, и что он просидел бы всю ночь на лодке, если б не боялся встревожить нас. «Боже мой!» — подумал я. «Когда я буду большой, чтоб проводить целые ночи с удочкой и суркой на берегу реки или озера?» Потому что лодки я побаивался. На другой день поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли. С вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом. Опухоль опала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу же комары мало искусали, потому что она рано улеглась под наш полог. Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни. А главное — устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной Мавлютом Исеичем. Так звали его в глаза, а за глаза Мавлюткой, который был один из вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил, если не в деревне Киишки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к себе, и посланный воротился очень скоро с ответом, что Мавлютка сейчас будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала ее к плетню и ввалилась к нам на двор. Мы сидели на своем крыльце. Отец пошел навстречу гостю, протянул ему руку и сказал: «Салям алейкум, Мавлют Исеич». Я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины. В нем было 12 вершков роста и 12 пут веса, как я после узнал. Он был одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары. На макушке толстой головы чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка. Шеи у него не было. Голова с подзобком плотно лежала на широких плечах. Огромное саблище тащилось по земле. И я почувствовал невольный страх. Мне сейчас представилось, что таков должен быть коварный Тесаферн, предводитель персидских войск, сражавшихся против младшего Кира. Я не замедлил сообщить свою догадку на ухо своей сестрице и потом матери. И она очень смеялась, отчего и страх мой прошел. Мавлютке принесли скамейку, на которую он с трудом уселся. Ему подали чаю, и он выпил множество чашек. Дело о приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назначена в эту должность. Она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтоб, надоив нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде, на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед сколько-то денег Мавлютке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменька старалась подражать Мавлютке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с кантонным старшиной, обративший на себя все мое внимание. Из этого разговора я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы, а не те, у которых мы ее купили, называли своею. Что с этой земли надобно было согнать две деревни. Что когда будет межеванье, то все объявят спор. И что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян. Земли мир, скоро тащи, батюшка Алексей Степанович, говорил визгливым голосом Мавлютка. Земли мир, вся кончал. Белым столбам надо, я сам гуляю на межа. Мавлют Исеич ушел, отвязал свою лошадь, про которую, между прочим, сказал, что она... «Целый табун, одна его таскай!» Надел свой войлочный вострый колпак, очень легко сел верхом, махнул своей страшной плетью и поехал домой. Я недаром обратил внимание на разговор башкирского старшины с моим отцом. Оставшись наедине с матерью, он говорил об этом с невеселым лицом и с озабоченным видом. Тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам во владение. Она была заселена двумя деревнями припущенников, Киишками и старым Тимкиным, которые жили, правда, по просроченным договорам, но которых свести на другие казенные земли было очень трудно. Всего же более не нравилось моей матери то, что сами продавцы-башкирцы ссорились между собою, и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого — обманщиком. Теперь я рассказал об этом так, как узнал впоследствии. Тогда же я не мог понять настоящего дела, а только испугался, что тут будут спорить, ссориться, а может быть и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка не крепкая, и я не ошибся. Вся Сергеевская земля до сих пор находится в споре, и 30 душ крестьян на ней поселенных имеют землю в общем владении с деревнями Кишки и Старым Тимкиным. Права настоящих вотчинников башкирцев так спутаны, что разобрать их не только трудно, даже невозможно.